Он презирал себя за то, что ему тоже хотелось вот так небрежно разменивать в табачном киоске большие бумажные деньги. В общем, Колю решили побить, а в драке, Коля оказался сильным, пришло к Тимоше это страшное желание убить. Потом были милиция и Колин родители, и их непонятное всем желание выручить Тимошу выручили и приручили. И он почему-то полюбил Колю, как любили его все, а может и больше, потому что никто, кроме него, не сжимал в руках зеленое горлышко. Все чувства, которые Тимоша испытывал в этой семье, имели какое-то бутылочное происхождение. Признательность, благодарность, уважение — все стало острым, обнаженным, будто не преуспев в убийстве, силы Тимоши были брошены на другой эмоционально-производственный участок, участок любви, а потом однажды он еще раз захотел Колю убить. Он вернулся тогда из командировки в Северск. И хоть родители Коли не велели ему рассказывать сыну ни о телеграмме, ни о поездке, он собирался все это сделать. Тимоша в самолете промечтал предстоящий разговор с Колей. Он расскажет ему, как прилетел, как ждал ее на улице. «Какая она?» — спросит Коля. И Тимоша расскажет, какая. «В платочке, а на лбу челочка по самые-самые брови. Глупая, брови прячет. Они ведь у нее красивые. Раньше это называлось соболиные. Черт, — скажет Коля, — и влип же я тогда». Таким мутлился разговор. Но сказал Коля другое, совсем другое. «Знаешь, — сказал он, — был я легкий человек, незлобивый дурак, что ли. Позвали тебя, включили в игру, и стал я подонком». Никогда не забыть Тимоше это свое состояние. Сидят два взрослых мужика за столиком в кафе, промеж них газета середины 60-х годов, пьют хороший коньяк, курят дорогие сигареты, и один одному, небрежно так: «А это ты меня подонком сделал». Вся жизнь Тимоши вернулась к тому самому зеленому горлышку, с которого и началась его связь с этой семьей. Его положение в ней то ли как приемного сына, то ли друга на все случаи жизни. «Я?» — глупо спросил тогда Тимоша. «Ты?» — повторил Коля. «Процесс со мной произошел необратимый, так что глупо жалеть о том, чего не воротишь. И как она выглядит, эта прекрасная девушка из города Северска?» «Давай разберемся», — сказал Тимоша. «Не надо», — ответил Коля. «И не смотри на меня так, как смотрел в той подворотне, окей, старик? Я не в претензии. Мы такие, какие мы есть». Никто никого не убил. Все было еще удивительнее, будто они роднее стали. И можно говорить о себе открыто друг другу: «Я сволочь», и исповедоваться в гадком, и погрязать в это глубже и глубже. Правда, оставалось в их отношениях Милка, существо, коза. Садилась на колени Тимоши и задавала вопросы, и это было самое сладкое, что еще существовало. Ибо в ответах на них он исходил не из того, каким был сейчас, а из того, что он хороший и добрый и умный. И с каждым годом чужая девочка занимала в его жизни все больше места. Потому что однажды он понял, после первого очень короткого, но весьма скандального брака с разделом простыней и сервизов, он вряд ли женится второй раз. А способа получить дочку без помощи женщины, увы, нет, что, несомненно, говорит о глубоком несовершенстве природы. Ведь если он чего в жизни хотел по-настоящему, так это дочку. Чтобы носить ее на плечах, покупать ей куклы, дарить украшения, защищать ее от всех и вся».